Глава 20. Остров Хиума, Эстония. Елена. Ночь прошла спокойно, как и утро. Мы даже позавтракали приготовленной для нас яичницей. А вот к обеду нарисовались первые проблемы. С самого утра вложила по одному очку характеристик во все показатели и два в мудрость, а один навык в молнию, подняв ее до 8 уровня. У меня остается 2 очка навыка и 1 очко характеристик, поэтому выбираю бонус за достижение 10 уровня, а именно лечение, вкладывая в него сразу еще 1 очко навыка, поднимая до 2 уровня. Внимание! Вы изучили навык лечения. Теперь вы сможете заживлять раны, восстанавливать травмированные органы, а со временем освоить и регенерацию. Для лечения необходима мана. Расход вариативен в зависимости от сложности лечения. Лечение 2 уровня. Затраты маны от 1 до 10 единиц. Ускоряет заживление в 4 раза. Обрадовала меня система своими сообщениями, но долго насладиться новым навыком мне не дали. Я сидела на открытой террасе и наслаждалась легким ветром и утренним солнцем. Когда на дороге, идущей из леса, показалась толпа людей, преимущественно мужчин, и все они были вооружены кто чем попало. Вилы, топоры, самодельные копья, у некоторых были дубины в руках, и, по моим прикидкам, двигалось их около 40 человек. «Лиза, к нам гости, похоже, с недобрыми намерениями!» — крикнула я подруге, которая в это время лежала в доме на диване, просматривая какой-то журнал. «Ай, так и знала, что просто все не пройдет!» «Да чего же люди жадные!» «Ладно, я сейчас!» — ответила девушка и через минуту вышла на террасу, усевшись в соседнее плетеное кресло. «Может, стоит предупредить капитана и его помощника?» — спросила Елизавета, и я повернула голову в сторону яхты, посмотрев на нее. «Поздно. Похоже, сыновья хозяйки уже расправились с ними. Сама посмотри», — ответила я, увидев, как со стороны яхты в нашу сторону идут двое сыновей хозяйки гостиницы с битами в руках, и вроде на одной я разглядела следы крови. «Тогда жалеть их не будем. Не мы первые начали. Бей на поражение, но вначале я хочу услышать, что они скажут, если что. Твои слева, мои справа», — жестко произнесла подруга, при этом изображая расслабленность и улыбку на лице. «И что все это значит?» — спросила я, когда толпа местных подошла к нам. «Вы остаетесь здесь. Нам нужны молодые, сильные работники, а моим сыновьям верные служанки. Поэтому собирайтесь. Отправитесь на ферму. Там вас будут воспитывать нужным манерам, как правильно обслуживать своих хозяев», — мерзко улыбаясь, сказала Йохана. «Иди в жопу! Тебе заплачено, поэтому обслуживать нас будешь ты, а своих шавок приструни, а то я за себя не ручаюсь. Калечить не умею, поэтому буду сразу убивать, так что не обессудь, если что. Да и если с капитаном и его помощником что-то случилось, вас придется наказать», — громко произнесла подруга, не меняя своего расслабленного положения в кресле. Местные явно не ожидали такого поведения от двух простых девушек, с виду казавшихся беззащитными и слабыми. Они что-то стали говорить между собой, а потом четверо здоровых мужиков направились к нам явно с недобрыми намерениями. То, что они понимали русский язык, было понятно, а вот то, что они проигнорировали наше предупреждение, было очень плохо для них, конечно. Как только один из них попробовал схватить Елизавету за плечо, та щелкнула пальцами на правой руке, крутанув кистью, и рука мужика отвалилась по локоть, упав тому под ноги. «А-а-а!» — раздался его яростный крик, а стоявшая толпа местных бросилась на нас. Быстро выпускаю молнию в сторону нападавших, выбрав тех, что слева от меня. Яркой вспышкой она устремляется от одного противника к другому, поражая сразу 5 человек. «Внимание! Вы убили игрока 5 уровня!» Получено 80 очков опыта. Следом выпускаю ее еще дважды. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 160 очков опыта. Текущие очки опыта. 3050/10240. Сразу неимоверно быстро вскочив, топор уже в руке, призван из инвентаря, и я бью не успевшего среагировать соперника, ближе всего стоявшего из пришедших к нам местных. «Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 80 очков опыта. Елизавета не отстает от меня, используя воздушный серп. Ну а я работаю по старинке, стараясь не обращать внимания на детали и не думать о происходящем. Гонять себя мысли, что, убивая этих людей, поступаю неправильно. Со своей совестью буду разбираться потом, если удастся выжить». Последний противник оказался не так прост, как казалось. Да и держался он более надменно, явно главный среди пришедших. Два моих выпада он заблокировал своим топором и даже ударил в ответ, с трудом успел увернуться, отскочив назад. И сразу бью молнией на остатках маны. 4 полных удара и 1 на остатках, нанеся примерный урон более 3000 единиц. Но этого оказалось мало, поэтому опять бью топором. Только при этом падаю на колени, пропуская его удар над своей головой. Его топор проносится в опасной близости от моей макушки. А я попадаю точно в пах. Внимание! Нанесен критический урон 8000 единиц. Вы убили игрока 12 уровня. Получено 10240 очков опыта. Внимание! Вы получили 12 уровень. Вам начислено 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущие очки опыта 3550/20480. Быстро оглядываюсь и вижу, что со своими противниками подруга уже закончила и наблюдала со стороны за мной, готовая вмешаться в любой момент. «Сзади!» — кричу я, увидев подбегавших сыновей хозяйки гостиницы. «Убей их сама! Тебе нужно поднимать уровни! Ты еще слишком слаба, подруга!» — ответила Елизавета и быстро отошла в сторону к оглушенной хозяйке, лежащей чуть в стороне. Спорить не стала, и, вспомнив, как они смотрели на меня, явно с похотливыми мыслями, быстро разделалась с ними. «Внимание! Вы убили игрока 6 уровня! Получено 160 очков опыта! Внимание! Вы убили игрока 6 уровня! Получено 160 очков опыта! Текущие очки опыта! 3870/20480! «Быстро ты с ними! Что, не понравилась перспектива стать их рабыней?» «А по мне так ничего, мальчики, только воспитание у них хромает. Явно от своей мамаши набрались. Ну что, вначале глянем, как там наш капитан с помощником, а потом допросим эту старую клячу», — спросила Елизавета, пнув лежащее тело у ее ног. «Да, только эту заберем с собой, чтобы не сбежала. Я здесь бонус получила за 10 уровень в виде навыка лекаря и прокачала его до 2 уровня. Может, им можно еще помочь?» — спросила я, кивнув в сторону яхты. «Ты тогда беги, а я эту притащу, а то ведь тварь действительно может сбежать. Бегай потом по округе, ищи ее». Добежав до яхты, поняла, что мана у меня сущие крохи, и помочь смогу максимум одному. Поэтому с разбегу запрыгиваю на борт яхты и спускаюсь в каюту, где вижу 2 тела, но явно живые. Капитан пострадал больше всего. У него пробита голова, поэтому накладываю руку на его голову и вливаю ману с приказом лечить, облегчить состояние. Видимых изменений не было, но мне показалось, что дыхание стало ровнее. Будем надеяться, что это помогло. Иначе я разнесу весь этот остров в щепки, перебив здесь всех. Я знала, что многие эстонцы — русофобы, но чтобы настолько? Хотя, возможно, тут сыграло и то, что мы не местные и кажемся беззащитными. Мир впал в хаос, и окажись я на подобном острове, у нас в стране не факт, что ситуация не повторилась бы. Уложив обоих мужчин на диванчики, поднялась наверх к Елизавете. «Ну, что там?» — с тревогой в голосе спросила подруга. «Жить вроде будут, их оглушили. Капитан пострадал больше, но думаю, что вылечить смогу. Только нам придется задержаться здесь на пару дней. Раз надо, то задержимся. Да и спускать местным подобное нельзя. Сколько они так человек ограбили, а, возможно, и в рабство захватили. Нужно расспросить эту тварь, что она знает, и пройтись по острову, навести здесь порядок», — ответила Елизавета, оглядываясь вокруг, а потом, взяв тело хозяйки, потащила его к стоявшему на суше небольшому рыболовному тралу, покоящемуся на самодельном деревянном стапеле. Пока я приглядывала за капитаном, понемногу тратя восстанавливающуюся ману на больного, Елизавета допрашивала хозяйку гостиницы, и, судя по раздавшимся крикам, она делала это очень грубо. Я же решила посмотреть, как выглядят мои характеристики, и подумать, на что их еще потратить. Специализация героя, выживание, гроза бандитов, уровень героя 12, очки опыта 3870/20480, очки навыка 5, Свободные очки характеристик 1. Характеристики атрибуты. Сила 8, ловкость 8, выносливость 6, интеллект 7, мудрость 11, харизма 6, удача 6, здоровье 640, мана 1568 единиц, восстановление 150 очков в час. Защита от магии общей 5 уровня. Защита от физических атак 5 уровня. Навык владения оружием 4 уровня. Физический урон от 80 до 100 единиц. Навык владения рукопашным боем 1 уровня. Молния 8 уровня. Урон 720 единиц здоровья. Требуется 200 единиц маны. Радиус действия 34 метра. Навык управляемый. Молния может поражать выборочно несколько противников. Урон масштабируется. Мощность заклинания масштабируется при затрате 3 единицы маны, урон 10 единиц. Лечение 2 уровня. Затраты маны от 1 до 10 единиц. Ускоряет заживление в 4 раза. Сила воли 4 единицы. Регенерация 4 уровня. Ваши раны будут заживать в 4 раза быстрее. Лечение 0 уровня. Восстановление здоровья 30 единиц за 1 час. Броня 1. Общий рейтинг. Третье место в рейтинге в радиусе 100 километров. Внимание! При достижении характеристик 10 единиц, дальнейшее повышение потребует 2 свободные единицы характеристик. Ну что тебе сказать? У нас проблема и довольно серьезная. Эти гады, все, кто причаливает к острову, делают пленниками. Мужиков и кто постарше заставляют работать на фермах, а молодых девиц, как мы, либо в бордель, либо рабство к местным мужикам в качестве сексуальных игрушек. При этом не только русских, но и вообще всех, кто причаливает к острову. Иногда даже местных рыбаков с других островов или с материка, своих же. У них свой кнехт назначен, который правит. На острове довольно много людей, с материка понаехали. Думают, что здесь безопаснее, поэтому свои порядки и установили. Про нас уже знают, и если через несколько часов вестей от посланного отряда не будет, к нам вышлют еще больше отряд. Но, судя по всему, придут под вечер или ночью, а может вообще к утру, поэтому нам придется дежурить по очереди. «Лучше расскажи, как дела обстоят с капитаном и его помощником. Улучшений нет?» — спросила Елизавета, закончив с бывшей хозяйкой гостиницы. «Пока нет. Нужно накопить ману и потом уже лечить, но уверена, что к вечеру оба очнутся. Только вот им нужно пару дней полежать и уж точно в море не выходить, качку они не выдержат», — ответила я, прислушавшись к себе. «Навык лекарь что-то изменил во мне, и я даже стала ощущать других людей, ритм их тела, сердцебиение, процессы внутри организма. Вот даже сейчас Елизавета, стоящая рядом, ощущалась как нечто очень сложное, но понятное для меня. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на своих ощущениях, уделив все внимание процессу ощущения рядом стоящего человека. Крупицы маны, накопленные во мне, тут же исчезли, а система прислала уведомление. «Внимание! Вы развили навык лекарь в нечто большее. Вам доступен навык сенсор. Вы сможете ощущать любой живой объект в радиусе 10 метров, даже если он скрыт под пологом невидимости. Данный навык очень редкий, и единицы из магов развивают его. Развивая навык лекаря, вы будете прокачивать и навык сенсора. Данный навык расходует ману, 1 единицу в секунду». «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила подруга. «Да я только что самостоятельно освоила навык сенсор. Теперь я смогу определять все живые существа рядом со мной, даже те, кто будут прятаться под невидимостью», — ответила я. «А тебе везет, подруга. Это же самый важный навык. Мне еще Дмитрий говорил, что они ищут сенсора или кого-то, кто сможет определять других, скрытых под артефактами невидимости. Вот и повод тебе с ним познакомиться», — улыбнувшись, сказала Елизавета. «Да ладно тебе. Кто он и кто я? Девчонка из провинции», — почему-то смутившись, ответила я. «Да не нужно прибедняться. Ты самая боевая в нашем отряде. Это я попала в этот мир со способностями. А ты начала все с нуля и почти сравнялась со мной. А еще научилась управлять магией по своему желанию». «Ладно, лучше скажи, что будем делать дальше?» — спросила я. «Займем один из маленьких домиков, расположенных напротив того, где нас поселили. А в нашем разожжем камин и будем дежурить по очереди. Твой новый навык нам может сегодня пригодиться». «Хорошо. Но перед этим нужно убрать следы произошедшего и по очереди поспать», — ответила я. До наступления сумерек никто так и не объявился. Зато капитан и его помощник пришли в себя сами. Ману я накопила на случай неожиданного нападения и успела ее полностью восстановить. Как оказалось, сон ускоряет восстановление показателей здоровья и маны, на что раньше мы не обращали внимания. За время, которое было, заготовили 20 аналогов копий, используя подручные материалы, вилы, ножи и прочее колющее оружие, найденное в соседних номерах. Конечно, прочность оставляла желать лучшего, но на один бросок или удар нам хватит. Еще собрали все топоры и распределили между собой. Дежурили по очереди, наблюдая за домом, в котором горели свечи и тлел камин. Ночью мне показалось, что кто-то появился около большого дома, но точно сказать не могла, однако в темноте никто нападать не стал, вероятно, решив дождаться рассвета. Около 5 часов утра, как только посветлело, дом окружила огромная толпа. Не меньше 100 человек, которые подожгли строение со всех сторон и принялись ждать, когда оттуда кто-нибудь выскочит. «Что делаем? Ждем, когда они до нас дойдут, или атакуем сейчас?» — спросила я тихо Елизавету. «У тебя какой рейтинг показывает?» — спросила подруга. «3-й, в радиусе 100 километров». «У меня 1-й, а это значит, что мы здесь самые сильные. Если есть кто, я возьму его на себя. Атакуем пока обычным оружием, а когда соберутся толпой, вдарим магией по полной. Ты идешь налево, я направо. Атакуем на счет 3, как я напишу тебе в чате. И не бойся отступить, это нормально. Как и позвать на помощь. Нам нужно перебить эту толпу, а завтра прочешем окрестности, если все получится», — сказала Елизавета и направилась к выходу. Я последовала за ней, взяв в руки приготовленные вилы. По счету я ударила ближайшего ко мне мужика, стоявшего спиной и спрятавшегося за сосной, метнув вилы. Я сразу переключилась на другую цель, метая палку с примотанным ножом. «Внимание! Вы убили игрока 7-го уровня. Получено 320 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6-го уровня. Получено 160 очков опыта». Следующего метнула топор, при этом все мои броски сопровождала максимальной силой, на которую была способна. Поэтому, когда топор врезался мужику в спину, но обухом, проломив позвоночник и застряв внутри, я не удивилась пришедшему сообщению. «Внимание! Нанесен критический урон в 1000 единиц. Вы убили игрока 8-го уровня. Получено 640 очков опыта». Ничего удивительного, что наши атаки, не имея идеальной точности и мастерства, убивали игроков ниже нас уровнями с одного удара. Здесь нас заметили, и часть противников бросилась к нам. А я, достав из инвентаря мой топор, встретила первую атаку ударом точно в грудь, отклонив самодельное копье в сторону рукой. Сделала это так буднично, как будто всю жизнь практиковалась в этом. «Внимание! Вы убили игрока 8-го уровня. Получено 640 очков опыта. Судя по сообщениям, для нас собрали самых сильных противников со всей округи. А значит, нужно быть осторожной. Поэтому я не стала стоять на месте и ждать, отбежав назад на 100 метров. Что за мной повторила и Елизавета. Заодно поменяла топор и встретила очередного нападавшего, резко развернувшись и метнув его в него. Уклониться он не успел, и мне прилетело следующее уведомление об убийстве, а я уже вонзала очередные вилы в грудь бежавшего за преследователем сообщника. Так, отступая, я убила 12 человек, пока ко мне не приблизилась толпа из 20 десятков, которые начали окружать меня. 3 раза использую молнию, выбивая самых близких и скученных, стабильно поражая по 5 человек за раз, и все 7-го или 8-го уровня. Один только выдержал удар молнии, но явно стоял парализованный, и я добивал его ударом топора. Благо, переместить его из инвентаря и убрать обратно занимает долю секунды. «Внимание! Вы убили игрока 9-го уровня. Получено 1280 очков опыта. Внимание! Вы получили 13-й уровень. Вам начислено 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущие очки опыта — 20/40960. Оставшуюся 5-ку просто добиваю топором, спокойно справляясь с ними, а затем, осматриваясь, нашла глазами Елизавету. Она скакала вокруг какого-то здорового мужика, явно развлекаясь. Вокруг нее лежало 4 десятка тел, а еще 2 десятка убегали по дороге в лес, откуда они пришли. «Взяла уровень?» — спросила подруга, легко отмахиваясь от выпада дубинкой. «Да, «Как раз хватило последнего бандита», — ответила я. «Ну, тогда пора заканчивать», — произнесла Елизавета, и с ее пальцев сорвалось заклинание, после чего голова мужика упала к его же ногам, а следом рухнуло и обезглавленное тело. Он был 13-го уровня. Значит, здесь выше 11-го уже никого не осталось. У меня сейчас 17-й уровень. Дальше качаться сложно, но навести порядок на острове стоит. Давай отдохнем и на великах быстро проедемся по главным городкам. Уверена, с нашей силой сделаем это очень быстро. Думаю, по 20 километров в час сможем разогнаться. А этого вполне хватит навести тут шороху. Может, еще уровень тебе поднимем? Хотя очень в этом сомневаюсь. Не убивать же всех. А вот рабов надо освободить. Это даже не обсуждается», — сказала Елизавета, а я не стала с ней спорить, полностью согласившись.